Глава 11. Кассандра. Значит, в прошлый раз мне не показалось. Все же нарциссу удалось поймать меня в кондитерской во время одной из смен. Будешь что-то заказывать? Сохраняя профессионализм, спросила я. А вот эту аппетитную зефирку можно? Нахал дернул меня за подол платья. Убери свои руки! Прорычала я. «Как скажешь, Кэсси», — ухмыльнулся мерзавец. «Еще раз меня так назовешь, распрощаешься с самым важным, что есть в твоей жизни». «Ты совершишь самоубийство?» «Я про твою самовлюбленную физиономию». Я оглянулась в поисках коллеги. Еще секунда в компании этого самодовольного принца, и не смогу за себя ручаться. До Ириса долетел пар, исходивший от чайника моего терпения, и он спрятал свои прибауточки. «Чтобы вы посоветовали из меню». Начал новый спектакль «Куратор хаоса». «Думаю, у нас разный вкус». «Может, и нет. Что тебе нравится из сладкого?» «Ничего», — буркнула я, не желая пустословить с этим человеком. «Не лукавь. Антария выдала, что ты сладкоежка». Злость на Ириса уменьшилась, обрушившись частично на Антарию. С каких пор она решила, что может рассказывать что-то обо мне чужим людям? Я, значит, храню ее секреты, а она не прочь потрепаться обо мне со всякими подхалимами. Ладно, остынь, а то спалишь к чертям это чудесное местечко. Ухмыльнулся парень. Я буду ореховый пудинг и имбирный чай. Если улыбнешься, оставлю много чаевых. Нарцисс. Процедила я сквозь зубы, не собираясь улыбаться. Пусть засунет куда подальше свои деньги. Только ими и привык все решать. Когда заказ непрошенного гостя был готов, еле остановилась, чтобы не добавить в еду или чай что-то, что Ирис заслужил за свое похабное поведение. Порошок, вызывающий газы, или оборотное зелье, чтобы превратить наглеца в уродливого тролля. Тогда внешний вид будет гармонировать с противной душонкой. Может, добавишь любовное зелье? Вот будет потеха, предложила одна из коллег. «Зачем? Этот принц и так влюблен в нашу Кассандру по уши!» Хихикнула другая. «Ничего он не влюблен!» Буркнула я и хотела добавить, просто потешается. Но не стала, как и кидать гадость в заказ нарцисса. И в этот момент осознала, что меня оскорбляет именно спектакль, постоянно устраиваемый нарциссом. Если бы он и правда заинтересовался мной, не стал так себя вести. Конечно, Ирис не был в меня влюблен. Ему лишь нравилось глумиться. Иногда я начинала верить, что нравлюсь ему, но потом возвращала себе благоразумие. Да и вообще, меня не заботит, как ко мне относится этот недоделанный эльф. Приятного аппетита. Бросила дежурную фразу Ирису и поспешила отойти от стола. «Не посидишь со мной?» — спросил парень. «Я работаю, если ты не заметил». «Тогда подожду, когда закончишь». Улыбнулся Ирис и поднял в воздух чашку с чаем. «Твое здоровье!» К удивлению, он сдержал слово и просидел в сладостях и радостях добрых 2 часа, пока мы не стали готовить кондитерскую к закрытию. «Эй, Кассандра, твой поклонник все еще здесь!» шепнула мне конфетчица Кэндис. «Сейчас переоденусь и прогоню его», пообещала я. Избавившись от нелепого наряда, почувствовала себя свободной и полной сил. Теперь смогу дать нарциссу достойный отпор. Даже усталость после утомительного дня не помешает. Когда подошла к старшекурснику, бегло бросила взгляд на стол и увидела, что там стоит новая еда. И зачем девчонки приняли заказ, если мы закрываемся? Нужно было отказать этому избалованному принцу. «Надеюсь, Антария не соврала, и ты действительно это любишь», — сказал Ирис. Я снова посмотрела на угощение и распознала свой любимый черничный пирог и лавандовое молоко. Желудок предательски заурчал, напоминая, что не кормила его очень долго. «Поешь, ты устала», — заботливо предложил куратор хаоса. «Я могу уйти, чтобы не злить тебя». Легче всего задобрить девушку едой, и Ирису этот секрет, видимо, был известен. Во мне зародилось чувство благодарности, поэтому разрешила юноше остаться и даже поделилась молоком. Нарцисс продолжил играть роль доблестного рыцаря и вызвался проводить до дома. Никто раньше этого не делал, кроме Луция. Но с ним я не чувствовала такой неловкости, как с Ирисом. Мне были понятны его истинные намерения, прикрытые добротой и порядочностью. Мы шли по лесной тропинке, освещенной сотнями светлячков. Мне не хотелось пустословить с чужим человеком, поэтому молчала. Но и нарцисс не стремился начинать разговор. Он неторопливо шагал, время от времени поглядывая на меня. Затем вдруг засвистел. «Не свисти», — попросила я. «Почему?» Ирис будто обиделся, что остановили его беззаботный порыв. «Лиши этого не любят», — объяснила я. «Мне совершенно не хотелось тревожить леших, а они народ скверный, тем более вечером». Нарцисс перестал свистеть, и я порадовалась, что не придется спорить. «Стало быть, Кассандра Лайон суеверная», — сделал вывод юноша. «Давай без попыток узнать меня», — попросила я. «Но я хочу», — возразил старшекурсник. «А я нет», — немного повысила я голос. «И тебя узнавать тоже не хочу». «Почему?» Ирис остановился. «Потому что влюблена в профессора Рапунцель?» Я не успела защитить Луция и его длинные волосы и ответить на вопрос тоже, потому что около общежития мы встретились с Антарией и Тристемом. Эта сладкая парочка все время проводила вместе. Они заметили нас и кричали радостные приветствия, словно сегодня мы не виделись. «Вы были на свидании? Сладости растопили твое сердце?» С воодушевлением спросила соседка по комнате. «Увы, нет, эта мятежница продолжает колоться, как ежик», — ответил за меня нарцисс. Тристем вдруг занервничал и через секунду крикнул нам «Бежим!». Мы понятия не имели, в чем дело, но послушались команды. Неслись по сумрачному лесу, как единороги на королевских скачках. «От кого мы бежим?» — крикнул Ирис. «От огров!» — ответил Тристем. «Что им от нас нужно?» — не понимал юноша. «Наверное, обнаружили, что диадема не настоящая», — предположила Антария. «Диадема Горгоны?» — вмешалась я в диалог. «Ты знала?» Ирис посмотрел на меня, как на предательницу. Звуков близкой погони слышно не было, но отголоски похрюкивания огров до нас доносились. Значит, они все же пустились в преследование. «Надо разделиться», — предложила Антария. Не дожидаясь согласия, они с Тристемом побежали направо, оставив нам другое направление. Мы с Ирисом продолжили улепетывать от чужих врагов. Вдруг почувствовала, что моя нога оступилась, и я стремительно полетела вниз. По характерному звуку поняла, что плюхнулась в пруд. «Кассандра!» — испуганно крикнул Ирис и бросился за мной в воду. На самом деле я могла и сама выплыть на берег. Но из-за неожиданности и паники помощь юноши была не лишней. Когда мы оказались на суше, вдруг кое-что вспомнила. Эльфы безумно боятся воды, и этот страх передается по наследству, как не самая завидная семейная реликвия. Скорее всего, Ирис сделал это в состоянии шока. Только сейчас до него дошел характер поступка, и его тело начало дрожать. «Ты прыгнул в воду, несмотря на то, что боишься ее?» — все же спросила я. «Потерять тебя я боюсь сильнее», — последовал ответ. В атмосфере вокруг нас что-то начало происходить. Еще кружащие над головами светлячки создавали непрошенную романтику. Не знаю, к чему бы это все привело, но мы услышали не самые приличные выкрики Антарии. «Нам нужно им помочь», — сказал Ирис и помог мне подняться. Мы добежали до поляны, где наши друзья стояли под надзором трех огров. Их пугающий хрип заставил меня заволноваться, но Ирис смело пошел прямо к ним, настроенный решительно. — Что вы хотите от моего друга? — спросил он страшилищ. — Он наш должник, — сквозь хриплый смех сказал один. — Мы пришли забрать положенное. «Сколько он должен?» Продолжил дипломатию Ирис. «Этот щенок сучил нам бодельную вещицу, и мы хотим его наказать», сказал самый рослый огр. «Сколько вам нужно, чтобы оставить его в покое?» задал более развернутый вопрос куратор хаоса. Огры переглянулись, и один, видимо, самый главный, озвучил огромную сумму. Я уже смирилась, что сегодня попрощаюсь с этим миром, но Ирис всех поразил. По рукам. Ирис достал из внутреннего кармана пачку бумажных векселей и, заполнив один, протянул главарю огров. Можете получить по нему деньги в любом королевском банке. Уродец принял вексель и недоверчиво рассмотрел его. «Знаем мы ваши хитрости, богачей. Опять надуть хотите?» — сказал он. «Вы сначала проверьте», — предложил Ирис. «Если сейчас нас побьете, это денег вам не принесет». Огры переглянулись и, видимо, решили, что день нашей смерти не сегодня. «Если что, мы вас из-под земли достанем». Напоследок бросил угрозу один из страшилищ. Когда мы, наконец, остались на поляне одни, выдохнули с облегчением, Тристем принялся благодарить Ириса и обещать, что вернет все до копейки. «Главное, перестань играть, приятель. Это до добра не доведет». С искренним участием попросил спаситель, а я подумала, что в этом человеке, оказывается, живут и хорошие качества.